все вообще излечимые болезни, ибо всякое применение воды при лечении имеет целью удалить корень болезни. Благодаря этому возможно: а. Растворить в крови болезненные вещества, б. Удалить растворенные, в. Очищенную таким образом кровь привести снова к правильному обращению, г. Наконец, закалить ослабленный организм, то есть укрепить его для новой деятельности. Четвертое. Откуда происходит чувствительность нынешнего поколения, поразительно быстрая восприимчивость ко всевозможным заболеваниям, которых, по крайней мере, отчасти, прежде не знали даже по имени? Наверное, не один предложил бы мне этот вопрос. И мне самому он кажется вопросом особенной важности, и я спешу ответить, что все это громадное зло зависит преимущественно от недостаточной закаленности. Изнеженность современного поколения достигла высокой степени. Тщедушные, слабые люди, малокровные, нервные, с пороками сердца, страдающие желудком, больные, составляют почти правило, а здоровые и крепкие являются исключением. Мы очень чувствительны ко всякой перемене погоды. Смена времен года не проходит без насморка и кашля. Даже слишком быстрое возвращение с холодной улицы в теплую комнату не остается безнаказанным. А 50-60 лет тому назад было совсем иначе. К чему же мы придем, если, как повсюду раздаются жалобы здравомыслящих людей, человеческая жизнь и человеческие силы падают столь поразительно быстро, если уже появляется хилость, когда еще не наступила настоящая жизнь? Пора, наконец, обратить на это внимание, пора прийти в себя. Небольшим пособием в такой крайности могут служить немногие невинные и безопасные средства, которые я присоединяю к водолечению, чтобы закалить кожу, все тело и отдельные его части. Эти средства были уже испытаны огромным количеством лиц из всех сословий, некоторыми сначала с недоверчивой улыбкой, а впоследствии с одобрением и видимым успехом. Да здравствует последовательность! Не меньшее внимание, чем на закаленность, следовало бы обратить и на пищу, одежду и воздух. Но об этом в другой раз. Я знаю, мои взгляды встретят сильное сопротивление. Тем не менее, я держусь их твердо, потому что они выработаны долголетним опытом. Это не грибы, выросшие в одну ночь, а благородные плоды, кажущиеся жесткими и незрелыми для предубежденных, но вкусно и питательно для здорового ума. Относительно питания главное мое правило. Сухая, простая, питательная пища, не приправленная искусственно и не испорченная острыми пряностями, и чистый напиток, находящийся в любом Божьем источнике, то и другое в умеренном количестве, самое лучшее и полезное для человеческого организма. Я не пуританин и охотно разрешаю стакан вина или пива, хотя не придаю этим излюбленным всеми напиткам значения. С медицинской точки зрения они иногда, например, при болезни, приносят некоторую пользу. Но для здорового человека фрукты, по моему мнению, имеют гораздо большее значение. В одежде я придерживаюсь старины. Сам соткал, сам и сшил. Вот наилучший деревенский наряд. Я против странной неравномерности, неодинакового распределения одежды, что особенно зимой причиняет огромный вред здоровью. На голове меховая шапка, на шее твердый галстук, а сверху еще аршинный шерстяной шарф. Плечи покрыты трижды или даже четырежды, а если выходишь на улицу, то еще надеваешь шубу. Только ноги одни, бедные, заброшенные ноги, покрыты, как и летом, одними чулками или носками, и ботинками или сапогами. Какие же последствия такого неразумного распределения? Верхняя одежда, как насос в воду, тянет кровь и теплоту в верхний этаж, а нижние части тела беднеют кровью и стынут.